как по мановению волшебной палочки, на шоссе вся свистопляска вдруг прекратилась. Тишина окутала нас словно пеленой. На горизонте все по-прежнему пылало, небо то и дело озарялось оранжевыми вспышками и молниями, то есть война шла, но как-то виртуально. По рации доходили тревожные сообщения, а танке, который застрял и оказался отрезанным с экипажем, 10 бойцов черти где возле Хазбаи, о бронетранспортере, который перевернулся. Но у нас, как у Алисы в норе, куда она падала, как на дорожке, по которой шла в зазеркалье, все было тихо. Без 10 часов мы стыковались возле моста Хардалла с колоннами из Айшия и Рейхана. У одной из бронемашин колонны Галани слетела гусеница, а мы переправились без проблем. Впереди нас двигалась колонна из Длат, мы видели их издалека. Я продрог. Пинчук достал из кармана наш самодельный флаг, разрезанную футболку, и набросил мне на плечи. «Когда вы успели снять его?» — спросил я с улыбкой. Так я просидел, молча завернувшись в нее 40 минут. Не нарушали молчание и остальные. Я решал вопрос, о чем я должен в такие минуты думать, и, по сути, не думал ни о чем. Слышал, как фурман кричит: «Смотрите, Бафор в огне! Бафор пылает!» В 1:43 перед нами открылись ворота номер 93 на границе, и мы въехали на территорию Израиля. Никто не кричал «конец нашим страданиям», не говорил, что мы бежали оттуда, а вышли, как говорится, не потеряв лица, даже с поднятой головой. Мы вылезли из транспорта. Все обнимали всех, и Амоса, и Каплана. Все говорили, какие мы молодцы, что это славное, поистине историческое событие. Целовались, хлопали друг друга по плечу, не скупились на комплименты. Фурман клялся всем в любви, и все буквально ликовали от счастья. Сплошной клубок тел, песни, пляски. Я в этом участие не принимал. Отошел в сторону, снял жилет, каску, прочие обмундирования и присел на камень. Это были, пожалуй, самые печальные минуты в моей жизни. Мы застряли на границе до рассвета. Повара Северного военного округа приготовили нам завтрак. Неважный, между прочим. Врач и санитар осмотрели мой ожог, поменяли повязку. Когда Бейлис снял каску, все увидели, что у него под ней кипа. На вопросы он ответил, что все-таки решил вернуться, остаться, принадлежать тому, чему принадлежал ранее. «Человек должен верить во что-то, иметь опору», — объяснил он с улыбкой. Когда взошло солнце, все взоры обратились назад, туда, откуда мы вышли, в Ливан. Столбы дыма по-прежнему вздымались в небо. Я слышал, как Амос рассказывал о транспорте Сайшия, который не может прорваться к границе. Первая мысль была попросить, чтобы меня послали туда и им на помощь. Я чувствовал, что мне нужен еще глоток того воздуха, ощущение той земли, нужна еще капелька экшен. Но у меня не было сил встать. В 6:42 в Кирьят-Шмоне еще было в силе чрезвычайное положение. Опасались «Катюш». Ворота закрылись. Окончательно. «Колесо истории совершило полный оборот», — передавал военный корреспондент. «Спустя 18 лет после того, как израильская армия вступила в Ливан, наши солдаты выходят оттуда, пересекают границу в обратном направлении. Один за другим были взорваны наши форпосты в Южном Ливане — Шани и Каркум, Айшия и Рейхан, Длат и Гальгалит, название к которым мы так привыкли за это время стерты с карты. Та же судьба постигла и Бафор, символ нашего присутствия в Южном Ливане. Бойцы стояли позади него, махали руками в камеру, кричали, пели: «Мама, ой, мама, обними меня крепко, нас не разлучит ничто никогда». А я все сидел на своем камне. Даже не позвонил домой. Как-то и в голову не пришло, что они волнуются, что вся страна только этим и живет, что в 6 утра кому-то вообще может быть до нас дело. Подъехала красная Мазда, затормозила, и из нее вышел Ошри с сотрудницей социального отдела и с мамой. и с этой своей космической бандурой вокруг руки, вокруг того, что осталось от руки. А ведь этой беды, которая выпала на его долю и останется с ним на всю жизнь, можно было избежать, подумал я. Он подошел ко мне и крепко обнял. У меня выступили слезы, и я не пытался их скрыть. «Если бы мы вышли оттуда раньше», — начал я. Он прервал: «Оставь», и поцеловал меня в лоб. Его глаза блестели. Главное, что это закончилось. Теперь все будет в порядке.